Но даже и в этих союзах, более всего подходящих под тип обычного профсоюза, не было единства. В них царили раздоры, борьба, склоки, интриги. Ущемленное самолюбие и тщеславие большинства членов этих профессиональных группировок неизбежно вело к погоне хотя бы за видимостью какого-то положения в обществе. Все тянулись к председательским местам, всем хотелось играть какую-то роль, привлекать общее внимание и чувствовать свой особенный удельный вес. Во французском обществе удельный вес этих людей был равен нулю. Оставалось погружаться в иллюзорный мир и играть игру эмигрантской общественности. Царившая во всех, без исключения, эмигрантских обществах и союзах, раздоры и склоки повели к тому, что профессиональные союзы раскололись каждый на 2-3 и больше отдельных самостоятельных союзов, открыто враждовавших между собою. Два общества сестер милосердия, одно правое и одно левое, два союза врачей, два союза шоферов, правый и левый, 5 или 6 обществ инженеров, несколько профессиональных организаций фабрично-заводских рабочих, объединения литераторов, официанток, белошвеек и так далее. Вместе с перечисленными в одной из предыдущих глав политическими партиями, объединениями и группировками, различными воинскими, церковными, молодежными организациями, казачьими союзами и тому подобное, они и были теми слагаемыми, из которых составилась вся разношерстная масса зарегистрированных в префектурах Франции 270 или 280 эмигрантских обществ. Большую роль в жизни эмиграции вообще и в жизни осевших во Франции русских эмигрантов, в частности, играли две эмигрантские большие газеты «Возрождение» и «Последние новости». О политическом облике их я уже говорил. Для историка, который заинтересуется повседневным бытом эмиграции тех времен, самым любопытным материалом окажутся, пожалуй, последние страницы названных газет, сплошь занятые объявлениями, а также хроника русского Парижа и провинции. В них, как в зеркале, отразилась вся маленькая жизнь эмигрантского государства в государстве. Разверните, читатель, любой из номеров «Возрождения» или «Последних новостей» 20-х или 30-х годов, пропустите первые 2, 3 или 4 страницы и начните обзор прямо с 4-й, 5-й и 6-й. Гастрономический магазин Ростовцева извещает уважаемых покупателей, что им получены свежие ревельские кильки и нежинские огурчики. Зайдите и убедитесь. Бывший артист оркестра императорских театров Иванов дает уроки скрипичной игры. Цены общедоступны. Ресторан Корнилова. Завтраки, обеды и ужины от до. Кухней заведует бывший шеф-повар великого князя такого-то. Прачка Степанова берет белье на дом и по желанию является на квартиры уважаемых клиентов. Расстоянием не стесняется. Доктор Адливанкин. Кожные и венерические болезни, половое бессилие, быстрое и радикальное излечение, прием от, до и по специальному соглашению. Для женщин отдельное приемное. Книжный магазин Сияльского доводит до сведения уважаемых клиентов о полученных им литературных новинках. Здесь же большой выбор пасхальных яиц и художественных открыток. Аптека бульвара Гренель. Отпуск. Ателье дамских шляп мадам Белохвостовой. Последние парижские новинки. Исполнение быстрое и аккуратное, цены умеренные. Иван Иванович Егоров радикально уничтожает клопов, блох и тараканов. Заказы письменно и по телефону. Цены снижены. Грандиозный бал Союза ресторанных служащих. Кабаре. Выступают известные артисты. Беспроигрышная лотерея. Буфет. Танцы до утра. И рядом крик женской души. «Володя, умоляю, вернись! Таточка опасно заболела!» Объявления, извещения, зазывания, напоминания. Благотворительные балы и не стесняющиеся расстоянием полотеры. рестораны и аккуратная штопка чулок, 30 или 40 врачей и дантистов и пропавшие собаки или ангорские кошечки, книгоиздательство и гадалки на кофейной гуще, танцевальная студия артистки императорских театров и продается по случаю за бесценок шуба на медвежьем меху. Магазины, лавки, обжорки, ночные кабаки, теремки, уголки с русскими тройками на стенах, несравненная Рябинова и спотыкач Смирнова, камерные концерты из произведений Мусоргского, Бородина, Чайковского, безработные машинистки, протезисты и оптики, продажа с аукциона фарфоровых ваз, русские поликлиники, новые романы Мережковского и Осоргина, сотни предложений труда и единичный спрос на труд. Калейдоскоп последних попыток зацепиться за жизнь и удержаться на ее поверхности, и здесь же отзвуки пира во время чумы и девиз «Хоть день домой». Бахвальство немногих из стана ликующих и вопли десятков тысяч из стана обездоленных. Тяжелая, сумбурная, угарная жизнь. В 30-х годах один из советских ученых-медиков, приезжавший в Париж на международный научный съезд, поделился со мной своими впечатлениями о чтении нескольких попавшихся ему номеров эмигрантских газет. Выходит, будто эмиграция только и делает, что танцует. Действительно, если непосвященный в эмигрантскую жизнь беспристрастный читатель заглянул бы в «Возрождение» или «Руль», или «Последние новости» 20-30-х годов, то ему бросилось бы в глаза обилие объявлений с зазыванием посетить такой-то бал или такую-то вечеринку, на которых публику ждут невиданные сюрпризы и сногсшибательные аттракционы. Бал прессы, бал адвокатов, бал химиков, бал бывших воспитанниц Смольного института, бал пажей Его Величества, бал шоферов, вечеринка Воронежского землячества, вечеринка Союза Краснокрестовских сестер Милосердия, бал одного союза инженеров, другого, третьего, пятого, из которых каждый считает себя настоящим, а прочие союзы — самозванными. Что же это? Веселье? Красивая жизнь? Нет, дорогой читатель. Уродливая форма борьбы за существование тысяч людей из стана погибающих. Любой эмигрантский бал — это благотворительное мероприятие. Устраивается он каждой организацией, союзом, обществом, объединением один раз в год. Единственная его цель – пополнение тощей кассы взаимопомощи данного союза, растаявшей за предыдущий год. Других источников пополнения нет. Членские взносы большинством членов не вносятся. От энергии устроителей бала зависит его материальный успех. Путем личных связей удается заручиться согласием 4-5 безработных эмигрантских артистов, певцов и музыкантов, включить их имена в концертную программу бала. Больших расходов на это не требуется. За ужин, привоз и отвоз на автомашине отвезет знакомый шофер. Они выступят перед публикой с арией из «Царской невесты», монологом Осипа из «Ревизора», меланхолической серенадой для скрипки Чайковского. Если повезет, то сверх этого можно будет заполучить 15-летнюю русскую балерину, только что окончившую школу хореографии и жаждущую публичных выступлений, хотя бы бесплатных, соло из Раймонда в этом случае обеспечено.